Он встретил Загребу с неизменной псиной у левой ноги дня через три, возвращаясь с укладки штабелей. Загреба еще издали приветливо поздоровался. Вынужден был остановиться и Захар. «Молва идет, Дерюгин. Ты карасей приволок уйму?» — поинтересовался Загреба с холодными, глубоко запрятанными огоньками в глазах. «Ничего, пудов 10 взял», — сдержанно отозвался Захар. «Выберу денек, еще надо смотаться. На хлебников-то хватает». «Наверное, далеко забираешься?» — спросил Загреба. «Смотри осторожнее на ночлеги. В этих местах все может быть». «А!» — Захар махнул рукой. «Если и быть чему, что ж, умирать теперь с голоду у бабы под юбкой?» «А что такое?» — живо заинтересовался Загреба. И Захар тотчас понял, что его догадка попала в самую точку. Без этого вот тихо улыбающегося человека памятную ночь в тайге не обошлось. Захар глянул прямо в глаза Загребе. Короткое молчаливое единоборство, пожалуй, закончилось в ничью. У Захара даже мелькнула мысль, что Загреба, возможно, и не имеет никакого отношения к глухому ночному делу. Проверяя свое первое впечатление, он коротко рассказал о случившемся. «В этих краях не только такое может быть», — повторил Загреба как-то даже слишком спокойно. «Хорошо благополучно обошлось. Я бы один здесь в тайгу не решился. Отчаянный ты мужик, Дерюгин». «Помню я наш разговор», — кивнул Захар. «Как же, тоже приходится о собственной шкуре подумать». «Слушай, Дерюгин», — доверительно потянулся к нему Загреба, слегка похлопывая чем-то внезапно встревоженную собаку по загривку. «Скажи еще раз этому своему брылику, пусть он прикусит язычок. Нехорошо все-таки такое несет, аж уши вянут». «Хорошо скажу». Захар подавил себе неожиданное желание со стервенением плюнуть и выругаться. У него опять мелькнула мысль, что накатит минута, и они с этим вот человеком сойдутся на такой тесной стежке, что ни тому, ни другому свернуть будет некуда. «Ну, бывай, Дерюгин», — после довольно ощутимой паузы отозвался Загреба. И Захар увидел на его лбу напрягшуюся вену. Она словно перечеркнула висок. Остаток пути до дома Захар шел медленно, взвешивая каждое сказанное слово. Тесна оказалась земля для них двоих. Точь в точь, как когда-то у него с Анисимовым, неожиданно вспомнил он. Тогда он не уступил. А что толку? Вся его жизнь разлетелась вдребезги. Недаром так и чешутся руки немедленно собраться и укатить из этой глухомани, где пьяница-комендант, и разговаривать о шайке Загреба не хочет или попросту боится. Захар уже не раз пробовал это делать. Укатить немедленно, сейчас же. Увести отсюда Маню с детьми. Чувство смертельной удавкой, захлестывающей опасности, перехватило горло. Что ему, больше всех надо? И только сверкнула беспощадная мысль, что если закона нет, то его нет ни для кого. Глава 16. Комендантская, тяжелый приземистый бревенчатый дом, стояла в самом центре поселка, на песчаном холме. Возле крыльца высился уцелевший старый кедр. Комендантская была разделена на две половины, на официальную, казенную, и жилую для коменданта и его семьи. Дом Загреба стоял напротив. Стася Брылика кто-то напоил, и чья-то умелая рука направила его прямо к комендантской. Шел он по самой середине поселковой улицы, пьяным бесстрашие, держась очень прямо. Пьяному Гарри мерещилась ему жалкая фигура опозоренного мучителя Загреба, с которым он сполна рассчитается и за дочку, и за все остальное.